Глава 10. Платина. Я привык думать, что у нас, прошедших сквозь голод, кровь и смерть, была достаточно трудная жизнь и судьба. Позже я понял. У каждого времени свои трудности и свои проблемы. И тем, кто придет в органы и подразделения милиции после нас, будет немногим легче. Из выступления генерала Кондратьева на выпуске слушателей Академии МВД СССР. Записки генерала Кондратьева заканчивались 1945 годом. Неужели с тех пор не произошло никаких маломальски значительных событий? Спросили мы у Николая Федоровича. Произошло, и немало. Например, я успел защитить две диссертации, кандидатскую и докторскую. Преподаю в Академии МВД СССР оперативную тактику. Что еще? Мне присвоили звание генерал-лейтенанта милиции. Еще один, не самый веселый факт. Мне уже за 70. Я весь по натуре человек неуемный, живчик, что называется, а устал. Я чувствую, пора на диване полежать, Дюма перечитать. Он улыбнулся. «А главное — закончить записки. Но это будет не скоро. А что же делать нам? А вы завершите вашу повесть истории совсем свежей, можно сказать, сегодняшним днем», — снова улыбнулся генерал. «Я принимал в ней самое непосредственное участие, сохранил множество документов, бумаг, записей. Просмотрите их. Возможно, что покажется вам интересным». Несколько дней мы перелистывали объемистую папку. Это и в самом деле была интересная история. Вот она. Все началось как бы случайно. Николай Федорович приехал на приборный завод читать плановую лекцию о профилактике преступлений среди несовершеннолетних. Был жаркий июльский день. Солнце плавило асфальт. На аккуратно посыпанных песком заводских дорожках изредка появлялись девушки-лаборантки в туфлях на платформе, из-за которых походка у них была падающая, словно каждая только что перенесла тяжелую болезнь позвоночника. Николай Федорович миновал светлый коридор завода управления и вошел в зал заседаний. Зал был неожиданно полон. Николай Федорович подумал, что на заводе большинство рабочих женщины. У многих детей, конечно же, послушать, как уберечь Димку или Женьку от кривой дорожки, захотели почти все. Это обрадовало Николая Федоровича. Лекцию он прочитал с огоньком, рассказал множество случаев из собственной практики и после окончания, окруженный почтительными слушателями, долго отвечал на вопросы. Домой пошел пешком. Волга настолько прокалилась под солнцем, что, сунув голову в салон, Николай Федорович чуть не отпрянул и сказал водителю, вытирая обильно выступивший пот, «Езжай обедать». По дороге он решил зайти на рынок, купить свежие клубники. Потом вспомнил, что на нем форма генерала милиции, и покачал головой. Рынок еще разбежится. Свернул в боковую улицу, тенистая, заросшая старыми тополями, она напоминала аллею в старинной усадьбе. Николай Федорович с наслаждением вздохнул полной грудью и неторопливо зашагал у самых деревьев. Здесь было наиболее прохладно. «Товарищ генерал!» — услышал он и оглянулся. Его догонял высокий, нескладный парень лет 25 в мешковатом костюме и модных, но давно нечищенных туфлях. Все это Николай Федорович успел отметить про себя, пока парень, явно волнуясь, приближался к нему. «Что случилось?» — спокойно спросил Николай Федорович, внимательно всматриваясь в лицо незнакомца. Глаза не отводит. Нервничает. Наверняка холостяк и увлекается всем подряд без всякой меры, — подумал Николай Федорович и усмехнулся. «Я уже по методу Шерлока Холмса рассуждаю. Явно пора на пенсию». «Отойдем в сторону, товарищ генерал», — робко попросил парень. «Отойдем», — согласно кивнул Николай Федорович. «Вон в кустах скамейка, там никого нет, и никто ничего не услышит». Николай Федорович сказал это без тени насмешки, доброжелательно и серьезно, и парень благодарно посмотрел на него.